Глава 13. Крах или победа? После собрания домовых Финик шел домой и весело насвистывал. Распутать такое дело и уложиться в срок — это мог сделать только он, великий Финик! Кстати, не пора ли называть себя величайшим? Финик распахнул дверь дома и уже собирался войти, но так и замер. В коридоре стоял одинокий левый ботинок папы Кристины. Финик медленно и с шумом съехал по дверному косяку. «Как? Неужели ничего не кончилось? Почему теперь исчез правый ботинок?» Вопросы сыпались и сыпались, ответов на них не было. Финик так бы и сидел у двери, если бы Кристина не крикнула из зала. «Ну, кто там пришел? Почему не заходишь?» Финик медленно поднялся, опираясь на стену, словно у него подкашивались лапы. Вздохнул и побрел в зал. Кристина сидела на диванчике и старательно расшнуровывала правый папин ботинок. На столе лежали упаковка карамельного соуса, две тарелки и две вилки. Когда Финик вошел, Кристина повернула голову, бросила ботинок, подбежала к Финику и обняла его. «Дорогой мой Финик, я знаю, как тебе тяжело. И догадываюсь, что ты сейчас чувствуешь. Я все понимаю». Финик стоял и хлопал ресницами, не в силах сказать ни слова. «Я решила разделить с тобой этот печальный обед. Ты же мой друг. Будем есть шнурки вместе». Кристина робко улыбнулась. За эти пару минут в голове Финика пронеслись тайфун, смерч, наводнение и землетрясение одновременно. Финик то вращал глазами, то открывал, то закрывал рот. Потом расхохотался. Кристина непонимающе уставилась на него. «Я-то уж подумал, — говорил Финик, давясь смехом, — что теперь стали исчезать правые ботинки. Я-то думал, дело не закончено, и меня с позором выгонят из детективов». Кристина тоже заулыбалась. Внезапно Финик стал серьезным. Он уставился на Кристину. «Ты была готова съесть эти гадкие шнурки вместе со мной?» «Да». Финик молчал несколько минут, а потом спросил. «А я? Я бы мог поступить так же? Ведь ты тоже мой друг?» «Хотелось бы в это верить», — засмеялась Кристина. Финик сбегал на кухню, принес пачку чипсов, прижал ее к груди и воскликнул. «Клянусь этими чипсами никогда больше не бурчать на тебя!» И добавил шепотом. «Но только по понедельникам». Кристина подняла одну бровь и хихикнула. Читал Михаил Хрусталев.